Глава 37. Вот стерва. Цежу сквозь зубы под раздражающие гудки. Она скинула звонок. Творит непонятную фигню, заставляя меня волноваться. Ходит непонятно где, хрен знает с кем. Не понимаю я ее. Почему она так хочет меня найти? Ей важен этот парик? Не думаю, что в нем есть что-то особенное. Черт. Может, не затягивать с розыгрышем. Но еще и пары дней не прошло. Тихомирова ничего не понимает и на ошибках своих не учится. Потяну недельку и все. Главное, чтобы эта дурочка не натворила дел. Она может. За ней глаз да глаз нужен. Но сегодня так вышло, что я стал заключенным. А мой надзиратель в виде мамы воспользовалась грязным приемом, отчего я не смог отказать ей. Притворилась, что ей плохо. Истинная актриса. Забоялся, что она и вправду в обморок грохнется. В итоге мы договорились о трех свиданиях, 3 дня подряд. Я умру, но родительницу это не волнует. «Кто стерва?» — раздается дрожащий голос за моей спиной. Оборачиваюсь, пряча телефон в карман брюк. «Ты разве не ушла?» Выгибаю бровь при виде... Блин, то ли Оливии, то ли Олеси, имя у нее там сложное. И еще она 5 минут назад обиделась на пустяковую шутку. И, заплакав, вскочила с места и убежала. «Решила дать тебе второй шанс, а ты, подонок, еще и обзываешься». Блондинка срывается с места, неуклюже подбегая ко мне на каблуках. Взмахивает рукой, и я, пока стою в непонятках, получаю пощечину. «Я не стерва, это ты, пошляк! Зря я вообще вернулась!» Выплеснув все свои эмоции, оскорбленная уходит так же внезапно, как и появилась. «Нормальная вообще?» «Нет, меня больше поражает то, что Маргаритка устраивает мне проблемы на расстоянии. Из-за этой стервы мне прилетело ни за что. Еще и овца это кольцом, кажется, поцарапала». Трогаю себя за скулу и шиплю. Реально больная. Буду с котом, но своей женщине ни одного кольца не подарю. Серьги, колье, браслеты, ради бога. А то перекрутится и камушком мне прямо по лицу. Нет уж. А все из-за Маргаритки. Если бы она не сбросила, этого бы не произошло. Ну, подожди у меня. Я надеру тебе зад. На следующий день. «Тихомирова!» Гаркую на всю приемную, где прячется эта партизанка. Эта маленькая зараза пришла на работу 30 минут назад. И, как сообщила мне Алена, решила остаться работать вместе с ней в приемной. Мол, так спокойнее для всех. Скрыться от меня решила. На глаза не попадаться. Но сделала только хуже. И сейчас Рита, подпрыгнув на диванчике и чуть не уронив ноутбук с колен, громко сглатывает. Даже отсюда слышу. «В мой кабинет!» — сажу сквозь зубы. «Живо!» Я злюсь еще со вчерашнего вечера. Не из-за пореза от кольца на щеке, а от того, что эта любительница приключений гуляет с какими-то мужиками. Я названивал ей весь вечер, а она мне только фотографии слала из ночного клуба с коктейлями. «Иду», — бурчит под нос. Наблюдаю за тем, как она оставляет ноутбук, встает с дивана и с опущенной головой направляется в мою сторону. Проходит мимо, заходя в кабинет. Там также виновато доходит до кресла. Садится, как примерная девочка, положив ладони на коленки, и вздыхает. «Давайте, дерзайте». «Ты какого черта творишь?» Громко вышагиваю вокруг нее, как акула. Один неверный ответ, и я сцапаю ее. Я столько надумал, так переживал, а эта дура даже трубку не взяла. Я же сказал, это не выход. «Ходить на свидание с администратором тоже не выход», — хмыкает. «Твой вариант еще безумнее». Останавливаюсь, чтобы взглянуть в эти бессовестные голубые глаза. «Шанс найти того шалопая 1 на 1 000 000». «Но есть же». «Зачем ты его так упорно ищешь?» «Все. Надоело. Должен же я знать. Может, там что-то срочное, а я играюсь тут. Уму-разуму пытаюсь ее научить. Все тщетно. Надо. Закидывает ногу на ногу и скрещивает руки на груди, как ребенок, ей-богу. Зачем? Говори. Может, я помогу? У вас своих проблем хватает. Разбирайтесь с ними. Проблемы? У нее проблемы? Что же я мог натворить? Черт, Ян, ты девочку девственности лишил. Может, у нее какие-то осложнения пошли после этого. Мало ли, может, она хрупкая такая оказалась. А если беременность? Нахмурившись, осматриваю Маргариту с ног до головы. Нет, это исключено. Я тот еще гуляка. И секс люблю. Баб было больше, чем блох уличной собаки. И если бы я не предохранялся, то в моей квартире на один квадратный метр жило бы 10 детей. Прекрати. Тебе только нужно немного подождать. Не буду. Да что за женщина? Будешь упрямиться? Грожу ей пальцем, веду себя с ней как с детем. А как еще? Ну что? С вызовом, говорит она, размахивая ножкой в балетке. Удивительно. Маргарита? Да не на каблуках. Я тебя поцелую, выдаю. Закатывает глаза. Сама встает с кресла, широким шагом доходит до меня. Останавливается. Сердце в груди начинает биться чаще. Что она творит? В нос проникает яркий аромат ее шампуня. Отвлекаюсь на ее красоту и пропускаю, когда Рита хватает меня за ворот рубашки. Заставляет меня наклониться, дернув на себя. Быстро закрывает глаза, подается вперед, а я все еще хлопаю ресницами, ощущая, как взрослая девочка, что совсем недавно не умела целоваться, вытворяет такое. Пользуется языком. Шалунья. Тут же подхватываю ее темп, ее волну. Ладонь скользит на талию, чтобы притянуть к себе сильнее. И только я разгоняюсь, как Маргаритка дергает стоп-кран. «Все!» — нахально заявляет. Мой взгляд только на ее губах. На еще влажных, сверкающих губах. Я не распробовал, хочу еще. «Я свое условие выполнила, и сегодня снова иду заниматься тем, чем хочу. А вы мне, папочка, не указ!» Она взмахивает кудрявыми волосами и с гордо поднятым подбородком покидает кабинет. А я стою на месте, смотрю ей вслед и понимаю, что даже поспорить не могу. В этой битве я проиграл. Но ничуть не расстроен. Поражения иногда приятны.